Глава 36. Иванушки Интернейшнл. Колечко. Поп-группа Иванушки Интернейшнл была дико популярна в 90-е. Помню, как девочки в моей родной глухомане устраивали импровизированные дискотеки в подъездах, танцевали на ящиках, в которых хранилась картошка, под тучи и тополиный пух. А мальчики распевали всякие ругательные переделанные песни, например, про игроков мяса. Тополиный пух, Титов петух, Цимбаларь – мясная рожа, Филимонов – лысый пидорас, и Романцев – тоже. С Рыжим, Андреем, я однажды делал церемонию вручения каких-то странных наград, посвященных пятилетию телеканала «Русская ночь». Это был такой эротический телеканал, где довольно стрёмные тёлки круглосуточно крутились полуголыми перед камерой. При этом ебли там не было. Кто это вообще смотрел? Место действия – клуб «Рай», в то время одно из самых злачных и дорогих мест Москвы, устроенное как театр, ярусами, где внизу, в партере, танцевали девки, а в ложах сидели господа, которые пили и ели втридорога. Все в золоте и красном цвете, кроме сортиров. Сортиры были эбонитовыми, поглощающими не только дерьмо с мочой, но и свет. Велеро и Бош, матовые поверхности, все красиво. Райский сортир. В этом клубе я за сценой с листочками сценария, расписанного под вручение призов типа «Персефона года» или «Немезида месяца», потому что афродит на всех не хватило. Жду Андрея, чтобы пройти текст на площадке. Посмотреть, откуда и как будут выходить люди на сцену, и все такое. Андрей является пьянющим и сразу вызывает доверие. Он достает коньяк и угощает меня. Смотрит в сценарий немигающим взором. «А ты можешь, — спрашивает, — мне просто говорить, кому чего вручаем, а там разберемся?» «Окей». Вся церемония проходит мимо любого плана или сценария. Андрей просто болтает, объявляет, иногда поворачиваясь в ожидании подсказки в сторону кулисы. Выходит очередная тёлка, ей достается какой-то мини-идол с шильдиком. Потом музыкальный номер, кто-то поет. В это время мы с Андреем жрем коньяк. Потом он снова выходит и так далее. Для меня это 2 часа пьянства с перерывом на песенки и $1000 в лапу на выходе. «Чё, подвезти тебя?» — после окончания церемонии спрашивает Андрей. «Ты за рулем?» «Нет, конечно, водитель есть. Слава богу. Не, я на метро, спасибо, там жена ждет. «Хороший парень. Булшит-джоб, конечно, но мне плевать». В тот вечер меня тащила домой жена, я блевал с Патриаршего моста. Москва сияла огнями и предвещала долгую счастливую жизнь. Хорошее было времечко. Я носил трилби и красивый серый пиджак. Приблизительно так я и рассказываю историю маме осы, когда мы бухаем в очередной раз на кухоньке. «А у Лизы тоже есть история про Рыжего», — заявляет мама. Оказывается, как-то Иванушки приезжали в ХМАО с концертами. Во время тура местное ТВ делало репортажи о каждом концерте, а было их штук 7-8. И первый репортаж делала оса. После интервью она отправилась с Рыжим в отель, а потом каталась с ним по городам и весям Нефтяного края, весь этот мини-тур. Собственно, роман, если это можно так назвать, завершился через неделю. На память он подарил ей колечко. Колечко. Эта история мне понравилась, и я ее запомнил. Некоторое время после периода ярой конкуренции с Осой у нас были ровные отношения. Наверное, потому что вместе мы только спали. В этом режиме мы могли бы жить и 50 лет, потому что трахалась она здорово и говорила, что я ее раскрыл. Но когда оса окончательно потеряла работу и начала нервничать, и, что хуже, стала больше бывать дома, а значит, нам надо было общаться, оказалось, что общаться с ней не так уж и приятно. Она постоянно занималась поисками и как будто забыла о любом другом варианте проведения времени. Когда она звала меня с собой, я предпочитал соглашаться – не хотелось возвращаться к варианту конкуренции. Я расслабился, ездил на ее поиски и спокойно шастал по лесу. Мы едем на поиск очередного мужика, пропавшего на машине. Он, водитель, выехал с работы на своей тачке и должен был отправиться домой. Но пропал между Садовым и Трешкой. Это мы знаем достоверно, по камерам, информацию с которых дал Денис, мой гаец. Выехать за пределы Трешки без фиксации невозможно. Если номер машины открыт и чист, его в любом случае схватит камера. Для начала нам нужно встретиться с женой пропавшего и подробно ее опросить. По дороге оса ни с того ни с сего заявляет, что я странный и ни разу не дарил ей украшений. Но и я в долгу не остаюсь. Ну не все же такие, как Андрей. Какой Андрей? Колечко, колечко, кольцо. Давно это было давно. Что? Ну, тебе же рыжий дарил колечко? Откуда ты знаешь? Пили с мамой твоей. Оса темнеет лицом, губы сжаты, останавливает машину. И тут я понимаю, она тогда влюбилась в рыжего. Это открытие меня веселит. Замуж звал? Ну, я ей. Маме, то бишь. Ну, она. Да чё ты переживаешь? Зато у нас ещё один общий знакомый нашёлся. Оса нудит, что мой юмор неуместен и всё такое, что не моё это дело. С последним, кстати, согласен. И поэтому никогда не спрашиваю, кто там снимал трусы до меня, сколько их было и с кем лучше, с ними или со мной. Мне похуй, с кем лучше. Я больше думаю о том, как лучше мне. Перед встречей с женой пропавшего мы проговариваем тактику. Оса расспрашивает, я отслеживаю реакции и фиксирую происходящее. Надо сказать, что у Осы неплохой, фирменный стиль опроса. Со стороны может показаться, что она не поисковик, а подруга заявителей, которая бесцеремонно лезет в их дела или собирает сплетни. Но, несмотря на неприглядность метода, опросы Осы позволяют ей снимать всю нужную информацию, и этот поиск в очередной раз это доказал. «А он всегда одной дорогой домой ездил?» – начинает Оса. «Всегда. У него были какие-то дела в этот день, планы?» «Да нет, в магазин и домой. Во сколько он обычно приезжает?» «В 7-8, по пятницам позже. Проблемы с сердцем, вы говорили, справки есть?» «Нет, так, давление, иногда колет что-то, к врачам не загонишь». «Почему по пятницам позже, пил?» «Нет, шеф у него по пятницам задерживается». Далее оса выходит, якобы покурить, а сама звонит шефу, спрашивает, что с графиком в пятницу, и выясняет, что по пятницам водилу, наоборот, отпускали раньше. Параллельно оса запрашивает биллинг. Второй круг. «А как у вас постели?» «Да никак». «Вообще нет?» «Вообще я его братиком называла. Живем как брат с сестрой, понимаете?» «Любовница?» «Нет, он трус, да и времени нет у него». «А у него стоит вообще?» «Ну, по мне, тогда должен». «Таблетками пользовался?» «Нет, всегда без Виагры. Ну, всегда, когда у нас еще было». Оса получает детализацию и понимает, что пропавший точно не выехал из района между Садовым и Трешкой. Последняя камера, зацепившая машину, дает нам улицу. Отрисовываем камеры с других сторон и вышки мобильной связи, получаем район для поиска. «А что ты так на секс давила?» – спрашиваю ее, когда едем обратно. «Да, ну, не знаю». Ей, наверное, просто было интересно. «Как же? Всегда нужно жди меня. Житейские истории». Весь район оклеиваем ориентировками. Опрос на уровне. Нету, нету, нету. В больничках, на скорой, морге. Все пусто. Это удивительно. Обычно на машинах пропадают криминальные трупы. Кого убивают ради машины, кого по иным причинам. Порой люди, конечно, сбегают на машинах, но тогда тачки светятся, потому что сбегают люди не от ментов, а от супругов и детей. В общем, чтобы внутри трешки кто-то на тачке пропал не из-за криминала, но бесследно, это редкий кейс. Первый день ничего не приносит, но оса решает второй раз отработать район, хотя это странно, очень странно. И она его находит. В машине, мертвый, голый, с натянутым гондоном. Видимо, умер под девочкой, а она сбежала. Место, где поставить машину, выбирал со знанием дела. Между старых гаражей и за воротами, которые, скорее всего, никому не принадлежат, но закрываются. И ведь знал, подлец, где прелюбодействовать. «Ты же не случайно столько о сексе спрашивала?» «Интуиция». И это правда. Чуйка у нее есть. А у меня не было и нет. Предмет моей зависти.